Увидев меня, все встали, сразу, дружно и молча, только Ленка Чередниченко, цепляясь за рукав куртки Сергея, спросила, глядя, как испуганный ребенок: «Что, ничего не получилось, да?» А у всех стали такие глаза, а мои глаза намокли, и я, подав руку Танюшке, весело спросил: «Да ну, вы чего? Все нормально, пошли!» Сразу начался шум, веселый, какой-то слегка истеричный, как в младших классах школы, когда становится ясно, долгожданная поездка, экскурсия или поход состоится. Но Танюшка, взяв меня за руку, тихо спросила: «Правда, все нормально?» И я соврал, трусливо оттягивая объяснение на минуты, хоть одна, две, но спокойные минуты. «Да все, Тань, все кончилось, понимаешь, все кончилось». И в сердце у меня повернулся зазубренный бурав, когда Танюшка без улыбки, вообще без эмоций, вздохнула. Просто вздохнула. Но было в этом вздохе такое, что я отвернулся и от нее, и крикнул: «Все, пошли, пошли!» Когда метелки камышей приветливо закивали нам, я остановился, делая вид, что перетягиваю ремни сапог. Потом, когда мимо прошли последние, я выпрямился и окликнул: «Ребята, постойте!» Все обернулись. Сразу. 19 пар глаз на 19 загорелых лицах, и я начал называть их имена. Джерри, Йенс, Радица, Ромка, Видов, Ясок, Лео, Колька, Лида, Игорь, Ингрид, Юджин, Сергей, Лен, и ты, Лен, Зорка, Димка, Анри... Я помедлил и закончил, как отрубил. «Тань, чего это ты?» — удивленно спросил Ясо. И Танюшка ответила: «Он хочет уйти, неужели не ясно?» «Ты что, бредишь?» — сердито спросила ее, не меня, Ингрид. «Да нет же», — очень спокойно продолжала Танька. «Посмотрите ему в глаза». «Точно», — сказал Йенс, — «точно!» «Олег?» — требовательно спросил Сергей. «Пойдете прямо», — сказал я. «Тут рядом город, вас встретит дяд, про которого я рассказывал, он доведет». «Да это ты нас доведешь!» — заорал Анри. «Да инфаркт!» Но я тоже повысил голос. «Тихо! Я пока еще ваш князь!» Я обвел всех взглядом и уже тише продолжал. «Да, вы пойдете туда. Это приказ. И вы будете там жить». Там, где не убивают, там, где не нужно стирать ноги, догоняя врага или уходя от погони, там, где не нужно класть рядом с постелью, настоящей постелью, оружие. Вы будете жить там и ждать меня. Я вернусь, потому что мне будет куда, и потому что я буду спокоен за вас. Я вернусь. Мы идем с... Начал Игорь, но я и его оборвал. «Не идете! Я иду в город света не умирать, и не хочу, чтобы кто-то из вас погиб, потому что... Да потому что вы все заслужили жизнь!» Я ткнул в туман за их спинами с такой яростью, что они все невольно обернулись. «Вы заслужили это, каждый по-своему, но заслужили!» «А ты...» — спросил Ромка, гримасничая, и я понял, что он сдерживается, чтобы не заплакать. — А ты не заслужил? — Нет, — сказал я, и сказал искренне. — Еще не заслужил. Я вывел вас сюда, теперь я должен вывести других, не сюда. Это, как выяснилось, не в моих силах. — Оттуда. Но для них и это будет счастьем, и никто из вас со мной не пойдет. — Кроме меня, — сказала Танюшка. «Хорошо», — кивнул я. «Потом тебя убьет тупая случайная Тола, а я зарежусь, потому что не смогу без тебя». «Да поймите же, кретины!» — я сорвался на крик. «Поймите же, я хочу вернуться и увидеть вас, вас всех! Уходите, убирайтесь, жену!» Я не узнавал своего голоса, в нем было столько бешеной ярости, что они попятились. «Все 19!» Сергей спросил жалобно. «А обратно?» «Когда же ты обратно?» «Примерно года через два», — сказал я сипло и откашлялся. «Ждите! Не будем прощаться! Все! Уходите!» Несколько секунд они стояли неподвижно, переминаясь с ноги на ногу. За их спиной была спокойная, мирная жизнь, и я почти слышал, как каждый из них мысленно уговаривает себя. «Но ведь правда же, я заслужил, я столько пережил! Олег вернется, обязательно, он ведь такой! А мы подождем, там, Потом они начали поворачиваться и уходить. Последним, пятясь, ушел Сергей. Данюшка ушла первой, повернувшись сразу и не оглядываясь. Когда в тумане скрылся последний, я чуть не побежал следом. Да нет, я побежал, но остановился тут же. Сжал кулаки и, втягивая воздух сквозь стиснутые зубы, остался на месте. Ушли, выполнили мой приказ. По щекам у меня текли слезы, но я был один, и некого было стесняться. Я стоял один в тумане, как на экране приснившегося мне телевизора. Все сбылось. Я шел к этому одиночеству 7 лет, путем, на котором похоронил всех своих друзей, последних только что. Как только ты начинаешь отвечать за людей, у тебя почти не остается друзей. А в момент, когда ты начинаешь отвечать не только за своих, друзей не остается совсем. Остаются героические песни и общее восхищение, и одиночество. Серый туман, Орлокс, тайна. Что ж, этим и должно было закончиться. «Я вернусь. Все равно, — сказал я сквозь слезы в туман, — к тебе, Тань, и к вам, ребята, девчонки. А если не вернусь, то вы будете жить. Теперь вы будете жить!» Я повернулся и неспешно пошел прочь, обратно размышляя о том, что нужно сделать в первую очередь. «Вы-то со мной, ваше величество?» — спросил я и услышал холодноватый голос Арагорна. «Теперь навсегда, князь, и это честь для меня». А в следующий миг туман выбросил мне навстречу рослую фигуру, и я обнажил палаш. «Ну ты даешь! 1,5 года за вами гонюсь, можно сказать, не успел!» — сказал Джек. Я обалдело смотрел на него, узкое, смуглое от загара лицо, яркие пятна голубых глаз, каштановые волосы, рассыпавшиеся по плечам. Над правым — рукоять бастарда, над левым — лук в чехле. Джек улыбался, а глаза у него были счастливые. «На город света собрался?» — уточнил Джек. Я кивнул и снова заплакал. «А их отослал?» Я снова кивнул. «Да хватит реветь!» «Представляю, как они обалдели!» — задумчиво резюмировал Джек и добавил. «Но, думаю, это обалдение уже проходит». «Как ты сюда попал?» — я вытер глаза ладонями. «А, Джек?» «Да говорю же, гонюсь 1,5 года, с тех пор, как расстался с Недом на побережье Аляски. Ну и что ты собираешься делать сейчас?» «Идти на город света», — ответил я. «Сразу?» «Ну, а прямо сейчас?» — настаивал Джек, и я вздохнул. «Не знаю, передо мной неизвестность. Мне нравится название этой дороги, пойдем по ней вместе», — серьезно сказал Джек и потом добавил. «Только немного подождем, пока нас нагонят». «Кто?» — не понял я. Джек посмотрел на меня внимательно и, тяжело вздохнув, сожалеюще пробормотал. «Нет, с этим надо что-то делать. Неужели ты, кретин, в самом деле думал, что они тебя бросят?» Я обернулся. Я прислушался. В отдалении хрустели камыши, слышались возбужденные голоса, а потом их всех перекрыл отчаянный крик Танюшки. «Олег! Олег, подожди, мы с тобой!» Я улыбнулся, смаргивая с глаз слезы. Джек положил мне руку на плечо и слегка сжал его. И так, вглядываясь в туман, я стал ждать, когда ко мне добегут мои друзья. «Домой надо возвращаться только на рассвете. Или приносить рассвет с собой». Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту «Аудиодом» за помощь в подготовке данного релиза. Среди связок в горле комом теснится крик, но настала пора, и тут уж кричи, не кричи. Лишь потом кто-то долго не сможет забыть, как, шатаясь, бойцы об траву вытирали мечи, и как хлопало крыльями черное племя ворон.